Глава вторая. На улице моросило с самого утра. Окно было пыльное, и дождь оставлял на нем дорожки. Инга вела по одной. Палец, острый и хищный, с красным лаком на ногте, преследовал маленькую прозрачную каплю. Мчал за ней на полной скорости, чтобы догнать и раздавить. Но каплю защищала толща стекла. Она была в безопасности. В другой руке она сжимала трубку. Инга в который раз за двое суток набирала спасительный номер Жени Холодивкер и рассказывала про тень на полу, про нечеловечески вытянутую фигуру, про язык. Как только оттаяла от шока и каждая новая деталь стала вспыхивать в ее памяти уколом в висок, Инга звонила Жене. Без судмедзаключения Холодивкер они бы не раскрыли свое первое дело, тогда Олег назвал ее «нашим экспертом-пожмуриком». Инге казалось, что они с Женей знакомы с детства, хотя никогда не было у нее таких подруг, которые бы не тяготились одиночеством, не особо следили за собой и тратили бы время на сложные философские рассуждения. Она одна была способна слушать Ингины описания трупа спокойно и терпеливо. Не раз ей в анатомичку привозили жертв самоубийств, она прекрасно знала все подробности в теории и на практике, но то, что от Штейна, такого сильного, живого, юморного, осталось лишь изуродованное тело висельника, потрясло даже ее. Подошла Катя, осторожно вытащила трубку из окоченевшей Ингиной руки. «Мам, хватит звонить Жене. Ты же можешь поговорить со мной». Она уже надела черную водолазку и джинсы, волосы заплела в косичку и выглядела ребенком, хоть и старалась вести себя по-взрослому. «Недавно ты была такой маленькой», — сказала Инга. «С горшка мне кричала: "Попу!" Горшок был в виде кошечки. Слово «мама-папа» везде писала, думала, что так правильно, слитно. «Как кефира принесли, помнишь?» «Конечно. Сначала хвост поджимал, потом ластился, потом осмелел и стал хватать за пятки. И ты на диван залезла. Он круглый, как шарик, не мог за тобой. А у Олега не было детей, все казалось потом. А теперь все. Никакого потом уже не будет». «Почему он это сделал?» — спросила Катя. Она посмотрела вверх, утирая слезы. «Я не знаю, не понимаю. Он не собирался. Кажется, его что-то беспокоило в последнее время. Я сваливала все на нашу работу. Видимо, было что-то посерьезнее. Но все равно, разве это выход? Ни в коем случае, ты слышишь? Никогда нельзя даже думать об этом». Инга обняла дочь, и впервые за долгое время Катя не отстранилась. Они постояли молча. Новые капли разлиновывали окно. «Наклон в точности такой, как в прописях», — машинально подумала Инга. В доме напротив кто-то вышел на балкон покурить. «Пойдем», — сказала Катя, высвобождаясь из Ингиных рук. «Скоро папа заедет. А нам надо поесть. Хочется, не хочется, надо. Предстоит тяжелый день». «Как же ты выросла!» — хотела сказать Инга, но Катя уже ушла на кухню. Они допивали чай, когда позвонили в дверь. 9:20, — глянула Катя на свой телефон. «Как всегда пунктуален», — сказала Инга про бывшего мужа. Костя, ее водитель, уже ждал их внизу. Катя открыла отцу и поцеловала его в щеку. «Едем?» — спросил Сергей. «Ты как?» «Нормально». Инга застегивала высокие кожаные сапоги. Ей захотелось надеть темные очки, чтобы никто не видел ее заплаканных глаз, но день был пасмурный, и она удержалась. Оставила их на комоде в прихожей. «Возьми», — тихо сказал Сергей, угадав ее желание. «Не нужно», — сухо отрезала Инга. «Я пойду Дэну звякну», — сказала Катя. Но их сосед уже стоял на лестничной площадке и ждал, прислонившись к стене. Он работал стилистом, часто помогал Инге и Олегу при съемках для видеоблогов и хорошо знал Штейна. «Привет, соседка», — сказал он, опустил глаза, попытался улыбнуться, не вышло. Дэн протянул руку к Кате, потрепал ее по голове, искал выход из неловкой ситуации. Ему странно, неуютно. Он вышел из квартиры только что, а уже мечтает вернуться обратно. Прощания в церкви не было. Приехали сразу на кладбище. Правая сторона площади перед воротами навязчиво пестрела ядовитыми оттенками оранжевого, зеленого, лилового. Разномастные искусственные цветы торчали из пластиковых ваз. Крикливой, бесцеремонной пошлостью они врывались в горестный пейзаж. Сломленные потерей люди и равнодушные дальние родственники, коллеги, скупали их, потому что так принято. У одного из ларьков стояла мешковатая фигура в черном мужском пальто, так что сразу и не разглядишь в рассеянном покупателе женщину. Короткие черные волосы с проседью намокли от дождя. Полные губы выражали усмешку, а в живых проницательных глазах, обрамленных изящной оправой очков, мерцала любознательность. «Покупать будете?» С раздражением спросила ее расписная 50-летняя матрешка за прилавком. «Нет-нет, что вы! Зачем?» — изумилась женщина. Вопрос показался ей нелепым. «Женя!» — окликнула ее Инга. Женщина подошла к Инге и неловко обняла ее. «Блядь, никак в голове не укладывается. Такой мужик в расцвете лет!» — ругнулась она. «Как ты?» «Все говорят, держись». «Вот и держусь», — ответила Инга, подавляя слезы. «А что ты тут стоишь? Договорились же у входа». «Я пораньше приехала. Хожу, смотрю. Интересно». «Тебе на работе покойников не хватает?» — удивилась Инга. «Там другое. Работа с биоматериалом. Все, что происходит здесь, имеет к этому биоматериалу косвенное отношение. Тут ритуальная терапия для близких. За пределами моей сферы. Но очень познавательно для понимания механизмов нашего сознания. Принятие смерти — вот его главный неприходящий челлендж». В присутствии подруги Инге стало легче. Она взяла ее под руку, и они вместе направились к толпе, собравшейся у входа. Сергей с Катей последовали за ними. Хоронить глянцевого фотографа Олега Штейна собралось много народу. Инга безошибочно определила, что вся эта разномастная толпа пришла к нему. У многих она считывала притворство в выражении лиц и позах. Этих привел интерес к зловещей смерти, самоубийству. Им не лень было тащиться сюда в непогоду, чтобы набраться впечатлений и потом в курилках делиться сплетнями, но тут они выученно изображали скорбь. Немногие друзья, художники, близко знавшие Штейна, тихо курили в стороне, равнодушно смахивали капли дождя с отягощенных похмельем лиц. Появились катафалк и машина с близкими родственниками. Вынесли гроб. Толпа расступилась. Всем было страшно, но вместе с тем любопытно заглянуть внутрь. Но нести его вызвались те самые люди, только что выпустившие окурки из дрожавших рук. Глеб, друг детства, Сергей и Баплюсин сын Гриша. Понесли. За гробом сестра Олега Лиза и его бывшая жена Оксана вели под руки обмякшую маму. Эмма Эдуардовна сделалась маленькой и безвольной. Инга вспомнила, как видела ее последний раз на премьере в роли Раневской. После спектакля они с Олегом пошли в гримерку, где она восседала, красивая, глаза блестели от волнения, с нервной радостью распоряжалась относительно букетов, принимала поздравления. Теперь она едва волочила ноги. Лицо в черном кружеве, белое, белые выплаканные глаза, светлые волосы казались полностью седыми. Она шла, завалившись вправо, в сторону дочери. Оксана вышагивала безучастно, смотрела в сторону. Острое чувство несправедливости закипало в Инге. Она никогда не понимала правила «самоубийц не отпеваем». Женя права, все эти похоронные процедуры не имеют к Олегу никакого отношения. Но они важны для его несчастной матери и сестры. Неужели нельзя было разрешить, хотя бы ради них? За что такая черствость, такое неукоснительное следование обычаям, когда тут горе? Какой-то еще довод усиливал ее гнев, но она все никак не могла его толком обдумать. Женя молчала, кивала каким-то своим мрачным мыслям. Было видно, что ей не терпится закурить. Инга не обмолвилась с ней ни словом, боялась, что опять расплачется, если заговорит. За группой родственников суетилась раскрасневшаяся Люся и командным шепотом распоряжалась, куда класть цветы, когда положить конфеты, чтобы все прошло как положено. Ее слушались. В другой раз Инга бы выговорила ей за то, что она так бесцеремонно и властно хозяйничает со своими бабскими суевериями, но сейчас у нее не было сил хоть как-то возражать. В самом конце толпы мелькнуло растерянное женское лицо. Знакомое. Показалось очень важным вспомнить, где она видела его. У раскопанной могилы остановились. Поставили гроб. Сергей и Костик подошли к Инге. Толпа переглядывалась. Можно ли говорить речи над висельником? Что говорить? В тишине слышались только причитания баб Люси. Сдержанно и угрюмо ее периодически останавливал Гриша. «Мам, ну чё ты?» «Они и сами знают, когда. Потише, сами разберутся». Он стоял возле матери, чуть-чуть сгорбившись, прикрыв короткую щетину на голове капюшоном черной куртки. Руки засунул глубоко в карманы тренировочных штанов, периодически вынимая то одну, то другую, чтобы утереть хлюпающий нос. Олег только этому работяге-неудачнику доверял все стенды, рамы, подрамники и багеты для выставок, рукастому, аккуратному и абсолютно бестолковому в жизненных вопросах. Эмма Эдуардовна стояла у гроба, опираясь на памятник мужа. Она что-то тихо ему говорила и время от времени протирала уголком черного кружевного платка вырезанный в камне портрет. Лиза встала рядом. Ей передали черно-белую фотографию Олега. На ней он смотрел куда-то вверх и наискосок, пряча подбородок в поднятый воротник. Инга узнала снимок. Автопортрет. Она вспомнила, как Штейн выставил на фотоаппарате настройки, докурил сигарету в три быстрые затяжки, прыгнул к фону и встал в позу. «Мудрствующий лукаво», — издевательски говорил он про этот снимок потом. Инга смотрела на фотографию и слышала голос Олега, будто тот стоит за спиной и шепчет в правое ухо. «Нашли, что выбрать. Пафос и воротник. Надо было сразу сжечь этот гребаный стыд». «Как он на отца похож был», — сказала Женя, и Инга кивнула. Опускали в мокрую землю. Черные жирные комья стучались в гроб. Сквозь эти удары послышался приступ сухого астматического кашля. Мучительный звук — это плакала Эмма Эдуардовна, обняв холодный камень. Оксана отошла к невысокому мужчине в застегнутом на все пуговицы плаще. Она утирала слезы, приподнимая очки на лоб. «А что в закрытом? Даже проститься не дали!» — услышала Инга шепот за спиной. «Так чтоб мать и сестру не пугать!» Лиза поставила портрет Олега на могилу, обложенную венками, между темно-красными, почти черными розами. Еще постояли и пошли прочь. Оставшийся в одиночестве среди цветов, Олег не провожал их взглядом. Он задумчиво смотрел в небо. К кладбищенским воротам толпа шла в разброд. Для большинства самое интересное кончилось. Инга отвлеклась на яркие подошвы ботинок девушки впереди нее, будто та наступила в лужу краски. Сами ботинки черные, а подошвы ядрено-желтые. Девушка была высокая и худенькая, как положено модели, которым Штейн делал портфолио. Инга снова вспомнила про женщину, которая показалась ей смутно знакомой, и стала искать ее глазами. Но неровные волны толпы унесли их с Женей вперед к родственникам. «Ты же знала все! Вы столько дружили! Как ты могла не заметить, что с ним творится? Как допустила это?» Эмма Эдуардовна крепко взяла Ингу под локоть и притянула к себе, будто отрывая от Жени. Оксаны поблизости не было. «Мы работали», — уточнила Инга. Краем глаза поймала. Катя и Сережа идут сзади, никуда не потерялись. Катя сбоку обнимает отца. «Зачем он это сделал, скажи мне?» — резко дернулась Эмма Эдуардовна. «Как я теперь без него? Одна!» Лиза вздохнула и отвернулась. Эмма Эдуардовна продолжила, требовательно сжимая руку Инги. «Мой единственный сын! Как он мог? Я всю жизнь была хорошей матерью, все ради него делала. Говорил ему отец, физики иди, на свою кафедру бы взял. Но он хотел заниматься кино». Я и с институтом помогла, сколько раз пристраивала помощником оператора. Так нет. Подался в фотографы. Голых баб фотографировать. «Мама», — тихо сказала Лиза. «Что, мама? Ну что, мама?» Эмма Эдуардовна даже не повернула головы. «Скажешь, это неправда? Голых-то девок интереснее фотографировать, чем формулы выводить, а? Правильно я говорю про вашу журналистику?» Инга промолчала. «Конечно, я все понимаю. Он творческий человек, весь в меня. Я сама всю жизнь в искусстве. Не смог бы он наукой заниматься, как отец, не выдержал бы. Я и то не усидела рядом с этим занудством. Вечно какие-то цифры, опыты. А если бы я не ушла, если бы Олежек рос с отцом... Может быть, и у него все хорошо было? И с Оксаной не развелся? И нянчила бы я сейчас внуков. Ведь он у меня хороший мальчик был. Чуткий, отзывчивый. В этом году сам дачу отремонтировал. Золотые руки». Что ей ответить? Все звучит фальшиво и пошло. Сказать «я вас понимаю». Но разве я понимаю мать, которая потеряла ребенка? Я даже думать об этом не хочу. Или сил вам? Тоже пустое пожелание. Только что кто-то произнес «Жизнь продолжается». Это прозвучало просто ужасно. Честнее просто тихо идти рядом. Поминки были назначены на два в кафе «Чаша», недалеко от дома Эммы Эдуардовны. Женя на них не пошла. «Мероприятие семейное, мне там делать нечего. С Олегом я простилась», — сказала она. Что-то новое уловила Инга в ее интонации, но ей было не до расспросов. Столы под белой скатертью стояли крестом. Лиза раскладывала кутью по пиалам с золотой каемкой. Эмма Эдуардовна достала из сумки блины и мед. «Нельзя», — говорила она Глебу, — «чтобы такие вещи казенными были». «Это я все сама. Блины мои фирменные, тонкие. Олеженьку помянуть». Инга видела Глеба приблизительно раз в 5 лет, на юбилеях Олега. С прошлого застолья он заметно постарел, осунулся, волосы остались только на висках и затылке, неаккуратным полукругом он их не брил по новой моде. «Как неожиданно! Гром среди ясного неба! Что мне теперь делать, а, Глебушка? Я без опоры теперь!» Внезапно переключившись с блинов, вновь заплакала Эмма Эдуардовна. «Да!» — Глеб неуклюже обнял ее за плечи. «Неожиданно, да!» «Да» у него получилось слишком мягким. «Д» всегда звонкая, уверенная. «А» прямая, как линия. Она согласна и не смягчает. А у Глеба звучало «Дье», как клубок шерсти. И первое неуверенное «да» было намного тише второго, которым он как бы подпер свою фразу. Слово же «неожиданно» Глеб сказал быстро, будто пленку перемотали. За длинным столом, по которому в тишине ходили альбомы с фотографиями, они оказались рядом. «Ну, помянем!» — поднял стопку незнакомой Инге усатый парень, бравурный и не по месту довольный. Люди, не чокаясь, выпили. Катя уныло ковыряла в своей тарелке кутью. «Не ешь, если не хочешь», — шепнула ей Инга и повернулась к Глебу. К нему она обратилась еще тише. «Глеб!» Он чуть заметно дернул плечом, но глаза не поднял. Продолжал размазывать мед по блину. Мед был жидкий и прозрачный, не золотистый, не душистый, как пищевая пленка. «Я случайно услышала ваш разговор с Эммой Эдуардовной. Она сказала, что смерть Олега — это большая неожиданность. Ты ведь только из вежливости согласился, чтобы не расстраивать ее? Мне показалось, для тебя его самоубийство не стало сюрпризом, верно? Может быть, я слишком прямо?» Глеб молчал. Он отложил ложку и начал медленно сворачивать блин конвертиком. Сначала пополам, потом на 4 части. Инга подумала, что говорила слишком тихо, он не услышал. Но в этот момент Глеб заговорил. «Ты права. Слишком прямо». «Права в чем?» — уцепилась Инга. «Ты давно просматривала его страницу в соцсетях?» «Да», — неуверенно ответила Инга. Интерес к соцсетям с недавних пор стал у нее чисто профессиональным. Они с Олегом занимались раскруткой ее блога, продвижением статей с расследованиями в топы. Путешествия, трапезы, домочадцы, питомцы ее бывших и нынешних знакомых давно перестали ее занимать. «Посмотри там», — еле слышно сказал он. «У него были причины. Он просто не держал мать в курсе». «В курсе чего?» Из-за стола встала Лиза. Глеб повернул свою сторону, дав Инге понять, что больше не хочет говорить. «У нас с Олегом очень большая разница в возрасте», — начала Лиза. Разговоры затихли, повисла тишина. Катя отложила ложку и посмотрела на Лизу. «Была большая разница в возрасте. Мы не особо дружили в детстве, но он был для меня кумиром. Я видела его только на выходных. В эти дни всходило солнце. Олег был настоящим человеком. Такие не должны уходить. Мир без них складывается как карточный домик». Инга почувствовала, будто кто-то сильно бьет ее. по затылку отбойным молотом. Она посмотрела на Катю, на Сережу, попыталась сфокусировать взгляд и не плакать, не плакать, не плакать. Но не получалось. Два кадра. Штейн, закрывающий ноутбук у нее на кухне, живой, усталый, но без примет скорой беды, до завтра, все как всегда, и окоченелый, страшный неолег на веревке под потолком на следующий день. Этот засохший чужой язык, торчавший изо рта. Ей хотелось лечь, и чтобы кто-нибудь гладил ее по голове, говорил: «Не было этого всего, не было, не случалось». Но голова, но этот молоток, но посеревшая Лиза, все случилось, все было. Ночью после его самоубийства на балконе сидела птица и долго протяжно стонала. Было душно, Инга не могла спать, все окна открыты, и этот звук с балкона, когда она все-таки проваливалась в сон на краткие мгновения, и казалось, нет, она даже была уверена, что это зовет Олег. Поминки тянулись долго. Инга почитала. Это были 10-е поминки в ее жизни. Но ни на одних не было этой висящей над столом неловкости. Везде горе, потеря, боль, но не тишина. На похоронах Олега молчали, потому что всем хотелось задать самый главный вопрос: что произошло и почему он это сделал? Но люди боялись тревожить маму и сестру, боялись нарушить приличие и молчали. Напряжение скопилось в воздухе, как дым в накуренной комнате. Зато в туалетах и на крыльце, куда выходили покурить, было оживленно. Все обсуждали подробности смерти Олега. Цвет лица висельников, трупные пятна. Инга не знала, куда деваться от этого хищного говора. «И сколько провисел?» «Воняло сильно?» «Чё, правда весь синий? Жесть!» «И не только моча, еще бывает непроизвольное семяизвержение». «Прямо перед смертью кончает, что ли?» «Ага. Из земли, в том месте, куда падало семя, вырастали цветы мандрагоры — мощнейшее магическое средство». «Порнографический Гарри Поттер какой-то». От отвращения Инга жмурилась, и казалось, что она стоит среди персонажей несения креста Босха. Уродливые ощерившиеся лица смакуют сальные мерзости, грязные лохмотья, черные рты с редкими зубами. Но когда она открывала глаза, вокруг снова были стильные утонченные мужчины и высокие, модно одетые женщины с красивыми ухоженными лицами. Ее затошнило. Звездой вечера стала баба Люся. Она то присаживалась по правую руку Эммы Эдуардовны, то подкармливала близкую к обмороку Лизу. Она же снабжала весь этот зудящий улей информацией. Сказанное баб Люсей на крыльце передавалось из уст в уста, переделывалось и видоизменялось, искажалось и перевиралось. Инга бы совсем не удивилась, если бы к концу поминок услышала от какой-нибудь особо чувствительной барышни, что Олег был неизлечимо больным наркоманом-зоофилом и, не вынеся тяжести существования, застрелился. Грише поведение матери не нравилось. Инге показалось, что он немного смущается, стыдится ее. Когда она в очередной раз возвращалась после перекура к столу, то услышала, как сын распекает баб Люсю. «Мать, уймись!» «А что, Гришенька, людям же интересно», — оправдывалась она. «Люди же знать хотят». «Что они знать хотят? Ты совсем сбрендила, что ли? Головой своей думай», — шипел Гриша. Инга появилась из-за поворота, и они оба замолчали. Она попыталась найти ту женщину с кладбища, но ее нигде не было. Костик, устроившийся в самом дальнем конце стола, хмуро пил компот. Рядом с ним сидели Оксана с мужем, Инга подсела на свободный стул. «Привет», — сказала она. «Привет», — кивнула Оксана. «Хорошо, что ты подошла». Инга никогда не любила Оксану. Вернее, она не любила Олега, женатого на Оксане. Те 10 лет были самыми скучными в его жизни. Сначала ходил как тюфяком, ударенный от любви, потом под гнетом Оксаниных ЦУ. Вне работы тогда они почти не виделись. Оксана обрубала все дружеские связи. Однажды сорвала его из командировки. «Приезжай, у меня температура». Штейн улетел на 2 дня раньше, не закончил съемку. Инга с главным редактором потом придумывала, как залатать дыры, а у Оксаны была просто легкая простуда. Да и если бы даже температура, она взрослая женщина, а не 3-летний ребенок. Тогда от злости кипела вся редакция. «Познакомься, Виталик, мой муж», — представила Оксана. «Очень приятно». Инга пожала ему руку. Оксана мало изменилась. Прибавилась только пара морщин в уголках глаз. Все остальное было на месте. Фигура, очки, скрипучий с ржавчиной голос. Инга вдруг ей обрадовалась. Муж смотрит на Оксану мягко, послушно. Наконец-то она нашла мужчину, которым легко верховодить. «Эммочка-то полюбила меня», — усмехнулась она, немного опустив голову. «Конечно, я теперь ни на что не претендую, чего уж меня не любить. И женщина оказалась приличной и собеседником умным с тех пор, как на сына ее не зарюсь». А прежние обиды не забылись. Все так же свербит ревность. «Не преувеличивай», — успокоила она Оксану. «Она тебя любила, и когда вы были женаты. У Эммы Эдуардовны непростой характер». «У всех у нас непростой характер», — парировала Оксана. «Ты многого не знаешь. Олег развелся, потому что мама додавила». Виталий поднялся из-за стола и, положив руку Оксане на плечо, наклонился к ее уху. «Пойду покурю». «Ладно». Оксана помолчала, рассматривая этикетку ближайшей бутылки. «И детей у нас не было из-за нее. Все говорила Олегу. Вам еще рано. Теперь вот сокрушается, что внуков нет. А у нас с Виталиком, между прочим, уже 2 мальчики. Хочешь, фотографии покажу?» Инга кивнула. Оксана долго листала телефон. 2 белокурых, глазастых мальчика дома, у моря, в горнолыжных костюмах на фоне ослепительных вершин и неба. «Замечательная у вас семья. Виталик твой молодец», — тихо сказала Инга, делая вид, что рассматривает фотографию, где один мальчик, кажется, старший, с преувеличенной кровожадностью махал пластмассовым мечом джедая. «Он любит меня», — ответила Оксана. Девушка с длинными отутюженными волосами, та самая с яркими подошвами, начала говорить. Ее покачивало от выпитого. «Я впервые тут, в смысле на похоронах», — неуверенно махнула она рукой. «И это очень странное мероприятие. Я мало знала Олега Аркадьевича, но хочу сказать, что то, что он умер, очень жаль». «Он приснился мне, Олег», — прошептал Аксан. Она нажала на кнопку телефона сбоку, и экран погас. Исчезла счастливая семейная жизнь, построенная со второй попытки. «В ту самую ночь, когда он погиб, я только потом поняла. А ведь он никогда мне не снился». «Мы вот были на кладбище, и был дождь», — продолжала девица. Она не знала, поднять бокал повыше или совсем поставить на стол. «Как будто природа плачет по нему, правда? Что я хочу сказать? Так не должно быть». Ну, чтобы люди умирали. Так. «Снилось, что звонок в дверь, и это он!» Оксана начала шептать быстрее, будто боялась, что у нее закончатся силы. Будто он стоит на пороге и говорит: «Дай мне воздуха, помоги, я не могу дышать». Я остолбенела. Ну, знаешь, как это бывает во сне, когда хочешь бежать, а двигаешься медленно-медленно, как морская птица в нефтяном пятне. «Дыши!» — хочу ему крикнуть, но и говорить тоже не могу. И тут он «Все!» Ясно так четко и понятно сказал. И дверь закрыл. «И фотографировал он так необычно», — продолжала девушка. Люди покорно ждали завершения ее речи, чтобы выпить. «Талантливый был, можно сказать, звезда». Баблюся закатила глаза. «Инга». Оксана сделала паузу, чтобы справиться со слезами. «Я никак доказать не могу, но после этого сна знаю. Просто знаю и все. Не мог он сам. Его кто-то убил».